Возникновение государства в Македонии. С середины IV века до нашей эры важную роль в политической жизни Эллады начинает играть Македония, новое государство, расположенное на севере Балканского полуострова. Ее обычно подразделяют на две части – Нижнюю Македонию, примыкающую к морю область, и Верхнюю Македонию – гористую страну. Природные условия, особенно в Нижней Македонии, благоприятствовали развитию земледелия. В Верхней Македонии, благодаря обилию хороших пастбищ, по склонам гор получило развитие скотоводства. Македония была богата лесом и полезными ископаемыми. Месторождение серебра и золота в районе реки Стримона, отделявшей Македонию от Фракии, были хорошо известны в древнем мире. Население Македонии составляли фракийские, иллирийские и некоторые родственные грекам племена. В сравнительно раннее время Македония испытала сильное воздействие греческой культуры и приняла греческую письменность. Скудость данных о языке македонян затрудняет решение вопроса об их этнической принадлежности, а также о процессе формирования македонских племен в народность. В начале V века до нашей эры в Македонии еще не был до конца изжит первобытно-общинный строй. В IV веке до нашей эры население страны состояло из мелких свободных земледельцев и скотоводов, возглавляемых родовой землевладельческой аристократией. До середины IV века до нашей эры на территории Македонии почти не было городов. По сравнению с Грецией здесь было значительно меньше распространено рабство. Однако со второй половины V века до нашей эры в Македонии усиливается процесс классовой дифференциации. В VI веке до нашей эры территория Македонии оказалась расколотой на несколько областей. Во главе каждой области стоял независимый царек. В областях также существовали аристократические советы и народные собрания, которые состояли из македонян, способных носить оружие. В V веке до нашей эры в Македонии все более усиливается тенденция к политической централизации, которая сопровождалась ожесточенными столкновениями между отдельными знатными родами и царской властью. Этот процесс в конечном счете вел к образованию македонской монархии. Значительный шаг вперед на этом пути был сделан царем Александром I, который правил в 495-450 годах до нашей эры. Ему удалось объединить под своей властью всю Нижнюю Македонию и поставить в зависимость от себя царьков горной части страны. В годы греко-персидских войн Македония на короткий срок была вынуждена подчиниться персам, но вскоре вновь обрела независимость. При Александре I между Македонией и греческими полисами устанавливаются тесные экономические и культурные связи. Об этом, в частности, свидетельствует и прозвище Александра «Филэллин», «друг эллинов». В последней четверти V века до нашей эры при царе Архилае, правившем в 413-399 годах, происходит дальнейшее укрепление македонского государства. Шло активное строительство крепостей и дорог, проводились реформы в области военного дела и монетного обращения, вводились гимнастические состязания по греческому образцу и тому подобное. Столица государства из города Эк была перенесена ближе к побережью, в Пеллу. В области внешней политики Архилай ориентировался в основном на союз с Афинами. При дворе Архилая проживали выдающиеся художники и поэты, среди них знаменитый трагик Эврипид, который написал трагедию «Архилай», и художник Зевксис. В 399 году до нашей эры Архилай был убит заговорщиками. В Македонии разгорается острая политическая борьба, которая была вызвана стремлением части родовой знати воспрепятствовать политике централизации государства. Ослаблением Македонии попытались воспользоваться ее соседи, однако македонское государство нашло в себе силы противостоять этим попыткам. Окончание периода временного ослабления Македонии совпало с воцарением Филиппа II, который правил в 359-336 годах до нашей эры. Это был один из наиболее даровитых политических и военных деятелей того времени. В годы правления Филиппа II Македония превратилась в крупнейшее государство на Балканском полуострове. Аристократический совет, совет гетеров, товарищи, царя и народное собрание были окончательно подчинены царской власти. Ликвидируя полунезависимые аристократические владения Верхней Македонии, поддерживая строительство городов и развитие торговли, Филипп II сильно ослаблял влияние родовой знати. В своих реформах Филипп II опирался на близкие ко двору круги аристократии, торгово-ремесленные слои в городах, наиболее зажиточное крестьянство. Особенно важное значение имела военная реформа. Ядро македонской армии по-прежнему состояло из свободных крестьян, которые служили в тяжело вооруженной пехоте. Филипп II реорганизовал пехоту и создал из нее знаменитую македонскую фалангу, которая отличалась от греческой большой компактностью и глубиной построения, достигавшей 16 и более рядов. В греческой фаланге 8000 воинов выстраивались 8 шеренгами, в каждой по 1000 воинов. Они занимали по фронту полкилометра. Воины стояли, чувствуя локоть друг друга. Передняя шеренга, сомкнув большие щиты и выставив копья, прикрывала всю фалангу. Вторая и третья шеренги тоже выставляли копья вперед. Последующие шеренги были готовы заменить убитых товарищей. Прорвать строй фаланги было почти невозможно. Фаланга наносила сильнейшие удары в короткой атаке. Воины переходили с шага на бег, опрокидывали противника копьями и довершали разгром мечами. Однако у фаланги было два больших недостатка. Она не могла двигаться по неровной пересеченной местности. Строй в этом случае нарушался, и фаланга разрывалась. В эти разрывы устремлялся противник и наносил удары с незащищенного тыла, в спины грекам. Второй недостаток – слабые края фаланги. На краю неприятеля встречали всего 8 копейщиков и еще 16 из второго и третьего рядов. С целью усовершенствования фаланги охрану ее краев стали поручать конным отрядам. Легкая пехота, лучники, пращники, метатели дротиков – завязав бой, тоже отходили на охрану краев и тыла. Но перемещаться фаланга все еще не могла. Разбитый противник успешно спасался от нее обыкновенным бегством. Царь Филипп II вооружил своих воинов особым македонским копьем с ариссой, которое достигало 5 метров в длину. Первый ряд воинов имел более короткие копья, но по мере углубления рядов фаланги сариссы удлинялись, причем фалангисты задних рядов клали свои сариссы на плечи впереди стоящих. Таким образом, перед строем фаланги возникал целый лес копий. Фаланга превращалась в единое целое, но вместе с тем это затрудняло возможность быстрого перестроения. Чтобы исправить этот недостаток, на фалангах становились отряды легковооруженных воинов. Как и раньше, тяжелая конница комплектовалась из аристократов, гетеров. Опираясь на фалангу, конницы и легковооруженные отряды могли успешнее маневрировать. Македонская армия была хорошо оснащена осадной техникой, катапультами, таранами, осадными башнями и тому подобное. В 50-х годах IV века до нашей эры Македония захватила золотые россыпи в горах Пангея. В руках Филиппа II сосредоточились значительные запасы золота. Это позволило ему ввести денежную систему, которая была построена на одновременном обращении золотых и серебряных монет, размениваемых по твердо установленному курсу. Финансовая реформа содействовала развитию торговли. Накопление большого запаса денежных средств сыграло значительную роль в последующих военных успехах македонской армии. Недаром Филиппу II приписывали изречение «Навьюченный золотом осел может взять любую крепость». Создание мощной армии и накопление денежных средств позволили Филиппу II вести агрессивную политику. Главная цель, которую он преследовал, заключалась в том, чтобы пробиться к морю. До этого времени Македония не имела ни одного хорошего порта. Свободный доступ к морю был главным условием для развития македонской торговли и активной внешней политики. Большинство приморских греческих государств, которые граничили с Македонией, прежде всего города Халхидики, входило в состав Второго Афинского морского союза. Следовательно, любое выступление против них неизбежно вылилось бы в конфликт с Афинами и всем союзом. Независимым был только Амфиполь, расположенный в устье реки Стремона. Путем искусной дипломатической подготовки Филипп II обеспечил временный нейтралитет Афин и в 357 году до нашей эры овладел Амфиполем. Затем, воспользовавшись войной между Афинами и их бывшими союзниками, в короткий срок завоевал Пидну и Потидею. После этого Филипп II заключил союз с Олимфом, самым крупным из халхидикских городов. Одновременно была завоевана обширная полоса Фракийского побережья. Там македоняне основали новый город, названный Филиппинами. Позже Македония подчинила себе и остальную часть Фракии. Успехи реорганизованной македонской армии и захват богатых пангейских россыпей дали Македонии возможность активно вмешаться во внутренние дела собственно Греции и принять участие в священной войне. Священными, как уже говорилось, у древних греков назывались войны, официальной целью которых была защита интересов храма. В то время вспыхнула такая война из-за фракийцев, которые захватили часть принадлежащей Дельфийскому храму территории, а затем и всю казну храма. Амфиктиония – религиозный союз нескольких греческих племен, находившаяся под влиянием Фив, объявила священную войну фракийцам. Однако те наняли на захваченные средства большую армию, при помощи которой нанесли ряд поражений своим противникам. По призыву амфиктионов Филипп II двинул свою армию против фракийцев. После нескольких неудач македоняне разбили армию фракийцев на территории Фессалии в 352 году до нашей эры. Затем македоняне попытались пройти через Фермопилы, чтобы закрепиться в Средней Греции. Однако в Фермопилах им преградили путь афиняне. Филипп II предпочел отступить, обеспечив себе политическое преобладание в Северной Греции, прежде всего в Фессалии. Вся Эллада была встревожена агрессивными действиями Филиппа II, особенно города Халкидики. Дальнейшие успехи Македонии означали бы, что дни их независимого существования сочтены. Перед лицом этой опасности Олимф и другие халкидские города сблизились с афинянами. Началась подготовка к решительной войне. 349 году до нашей эры македонские войска двинулись на Олимп. Вождь афинской демократии и крупнейший оратор древности Демосфен понимал, что если сейчас не дать отпора Филиппу II, то он в скором времени подчинит себе всю Грецию. Поэтому Демосфен призывал сограждан немедленно и активно вступить в Олимпскую войну. Такое же настроение среди демократических кругов было и в других греческих городах. Однако Демосфен имел противников внутри самих Афин. Олигархические группировки видели главное зло не в Филиппе II и даже не в угрозе потери политической независимости, а прежде всего в массах городской бедноты, все более решительно выступавшей против благонамеренных состоятельных граждан. Выражая взгляды олигархов, афинский оратор Исократ в это время выдвинул целую политическую программу для того, мол, чтобы восстановить нормальную экономическую и политическую жизнь Греции. Греческим полисам необходимо объединиться любой ценой и вокруг кого угодно. Тогда греки общими силами смогли бы выступить против своего извечного врага персидской монархии. Завоевание восточных территорий откроет перед греческим ремеслом и торговлей широкие перспективы, а лишние люди найдут применение своим силам и избавят от своего присутствия Грецию. С точки зрения Сократа и его сторонников, а к ним примыкал также заклятый противник Демосфена оратор Эсхин, Македония и Филипп II вполне могли быть той силой, которая способна повести греков в восточный поход. Демосфен и его единомышленники также считали, что только соединив свои силы, греческие полисы сохранят независимость. Но в отличие от Исократа, Демосфен призывал сплотиться не вокруг Филиппа II, а против него. Эту мысль он неустанно проводил в своих речах, направленные против македонского царя и его политики. Эти речи получили название «Филиппики». Таким образом, в Афинах возникли две группировки – демократическая, антимакедонская, возглавляемая Демосфеном, и олигархическая, промакедонская, во главе с Исократом и Эсхином. Подобного рода группировки существовали и в других греческих государствах. Когда в 349 году до нашей эры македонские войска осадили Олимп, в афинской экклесии восторжествовала идея Демосфена. Было принято постановление выступить на помощь Олимпу. Организованные отряды впервые после долгого перерыва состояли не из наемников, а из граждан, но афиняне опоздали. В 348 году до нашей эры македоняне взяли Олимп и сравняли его с землей. В Афинах это событие имело сильный резонанс. Дальнейшая борьба с Македонией стала представляться обреченной на неудачу. Перевес перешел на сторону промакедонской группировки. Один из ее лидеров, Филократ, был направлен к Филиппу II с официальными полномочиями вступить с ним в переговоры о мире. Поскольку Македония еще не была сильна на море, а флот Афин был самым мощным в Греции, у Филиппа II были все основания пойти навстречу Филократу. В 346 году до нашей эры был заключен так называемый «Филократов мир». Условием его заключения стало признание обеими сторонами сложившейся к тому времени ситуации. Для афинян эти условия оказались очень невыгодными. Они должны были примириться с потерей всех своих владений на Фракийском побережье. После заключения Филократова мира в Афинском народном собрании закипела ожесточенная борьба между сторонниками и противниками македонской гегемонии. По сути, решался вопрос о направлении всей внешней и внутренней политики Афин. Демосфен и другие вожди афинской демократии считали этот мир губительным для Афин. Они требовали предания суду Эсхина и Филократа, которые подписали этот договор. По вопросу о Филократовом мире Демосфен произнес целый ряд речей о мире, об острове Галанессе, Филиппике. В своей третьей Филиппике Демосфен предостерегал сограждан против лживых заверений Филиппа II. Напрасно, мол, твердит македонский царь о своих мирных намерениях. Всем известны факты насильственного захвата Филиппом греческих городов. Я не говорю об Олимфе, Метоне, Аполлонии и о 30 городах Фракийского побережья, говорил Демосфен, которые все до единого беспощадно разорены Филиппом II. Умалчиваю я и о жестоком истреблении им фокидян. А каково положение Фессалии? И разве эвбейские государства уже не подчинены тирану? И это на острове, находящемся в ближайшем соседстве с Фивами и Афинами. «Все помыслы и действия Филиппа, — продолжал Демосфен, — направлены к одной цели — уничтожению греческой свободы и эллинской образованности. Правда, Филипп называет себя Фил-Эллином, то есть другом Эллады, но это не более как обман. Фил-Эллином македонский царь не может быть уже в силу своего варварского происхождения. Он не эллин и ни в каком родстве с эллинами не состоит. Он даже не инородец добропорядочного происхождения, — обвинял Демосфен македонского царя. Он только жалкий македонец, а в Македонии, как известно, в прежнее время нельзя было купить даже приличного раба. Столь же резко обрушивался Демосфен и на афинских граждан, которые стояли за мир с Филиппом. Эсхина и его брата Филократа Демосфен обвинял в измене интересам Родины. Однако Филипп II и Эсхин также не оставались в долгу. В дошедших до нас речах Эсхина и письмах Филиппа II содержатся целые обвинительные акты против Демосфена и его сторонников. Их обвиняли в клевете, демагогии и продажности. В речи о недобросовестно выполненном посольстве Эсхин называет Демосфена заносчивым человеком, который только себя самого считает единственным охранителем государственных интересов, а всех остальных клеймит как предателей. Он все время оскорбляет нас. Он осыпает возмутительной бранью не только меня, но и других. Клеветнические обвинения Демосфена, мол, столь многочисленны, запутанны и противоречивы, что трудно их даже запомнить. Только афинский народ, — говорил Эсхин, — может избавить его, Эсхина, от возводимой на него гнусной клеветы. К народу, как единственному прибежищу и носителю справедливости, Эсхин и обращается. «Вам я воздаю хвалу», — восклицает он, обращаясь к согражданам. «Вас я люблю за то, что вы больше верите жизни обвиняемого, чем возводимым на него небылицам». Речь идет о том, что наряду с обвинениями в забвении государственных интересов противники Эсхина утверждали, будто бы он запятнан насилием над свободной женщиной. Это порочило звание посла Афин, от которого требовалась безупречная нравственная чистота. В развернувшейся в Афинах дипломатической борьбе принял участие и сам Филипп II. У него были искусные секретари, да и сам македонский царь в совершенстве владел письменной и устной греческой речью. Об этом можно судить по нескольким сохранившимся открытым письмам царя, с которыми он обращался к афинскому народу. Поводом для составления одного из таких писем послужил инцидент с островом Галанесом в Эгейском море. В 342 году до нашей эры этот остров был захвачен пиратами. Филипп II изгнал их, но остров удержал за собой. На требование афинян вернуть остров царь отвечал отказом. Филипп заявил, что остров принадлежит ему. При желании он может подарить его афинянам, но отнюдь не возвратить им, как их собственность. Афинские демократические вожди развернули в Экклесии кампанию против Филиппа. Они обвиняли его в самоуправстве и нарушении условий Филократова мира. К этим грехам Филиппа II прибавились и другие: захват им нейтрального города Кардии, нападение на фракийского князя Кирсоблепта и так далее. Филипп II был весьма обеспокоен этими нападками. Чтобы защититься от возводимых на него обвинений, он обратился к Афинской экклесии с обширным письмом. В нем содержались укоры по адресу афинских граждан, руководимых продажными ораторами. Затем следовало приветствие афинскому народу и объяснение цели послания. Филипп желает всего хорошего афинскому собранию и народу. «После того, как вы не обратили никакого внимания на мои частые посольства к вам, имевшие целью обеспечить соблюдение клятвенных обязательств и предлагавшие добрососедские отношения, я решил письменно обратиться к вам по поводу некоторых обвинений, которые, как мне кажется, возводятся на меня несправедливо». Эти обвинения Филипп II называл выдумкой продажных ораторов, которые сознательно разжигают войну. Ведь сами наши граждане говорят, что мир для них – война, а война – мир. Поддерживая вояк, они за это получают от них, что нужно, а пороча лучших граждан и нападая на людей, пользующихся доброй славой и за пределами афинского государства, они делают вид, будто служат интересам народа. Благодаря этим дипломатическим посланиям к афинскому народу Филиппу удалось достигнуть поразительных результатов. Он был избран членом Дельфийско-Фермопильской Амфиктионии и стал арбитром в спорах между греческими государствами. Это дало царю возможность отсрочить войну с Афинами и произвести необходимые преобразования в своем государстве. Однако даже дипломатическое искусство Филиппа II не помогло предотвратить войну Македонии с Афинами. Слишком резкой и непримиримой была противоположность между единодержавной Македонией и демократическими Афинами. Предыстория войны такова. После заключения Филократова мира македонские войска вступили на территорию Факиды и вместе с фиванцами наголову разбили фокейцев. Фокейцы были исключены из состава Дельфийской Амфиктионии. Освободившееся место было предоставлено Филиппу II за его участие в священной войне. В 340 году до нашей эры Филипп II предпринял поход к Геллеспонту и осадил находившийся на его побережье город Перинф. Это предприятие македонского царя вызвало крутой перелом в настроениях греков. Стремление Македонии взять контроль над проливом в свои руки задевало интересы всех греческих городов, которые ввозили черноморский хлеб. Перед лицом этой реальной угрозы в Афинах прекратились все прежние разногласия. Лидерство вновь захватила демократическая группировка, которую возглавлял Демосфен. Афинское народное собрание объявило войну Македонии. Афиняне послали свой флот к Геллеспонту. Морское сражение произошло близ Византия. Македонский флот был полностью разбит. В Афинах весть о победе вызвала ликование. Появилась надежда, что это крупная военная неудача Македонии, продемонстрировавшая ее слабость на море, приостановит дальнейшее развитие македонской экспансии. Однако эти расчеты не оправдались. Вскоре опять возник повод для вмешательства Македонии в греческие дела, которыми Филипп II не преминул воспользоваться. Началась новая священная война, которую амфиктионы объявили лакрийскому городу Амфиссе. С необычайной быстротой Филипп II провел свои войска через Фермопильский проход, якобы для того, чтобы оказать помощь в благочестивом деле расправы с Амфиссой. Когда македонская армия неожиданно оказалась в Средней Греции, всем здравомыслящим людям стало ясно, что решается вопрос о судьбе греческих полисов. Против Македонии была создана коалиция греческих государств. В нее вошли Коринф, Мегара и даже часто враждовавшие друг с другом Афины и Фивы. в 338 году до нашей эры у беотийского города Хиронея произошло кровопролитное сражение, в котором греческие войска потерпели поражение. Хиронейская битва явилась поворотным моментом в развитии событий. Сопротивление греческих государств было сломлено. Во всех городах к власти пришли олигархические группировки. Только афиняне, уверенные, что их ожидает жестокая расправа, стали лихорадочно готовиться к защите. Однако им был предложен мир на относительно мягких условиях. Это был ловкий политический маневр Филиппа II. Вскоре после заключения мирного соглашения политический перевес в Афинах оказался на стороне промакедонской группировки. С каждым греческим государством Филипп II заключил оборонительный и наступательный союз. Основой этого союза было сохранение внутренней автономии и свободы полиса. Для разрешения вопросов, касавшихся всей Эллады, Филипп II созвал в Коринфе в 338 году до нашей эры общегреческое совещание «Коринфский конгресс» Синедрион, на котором были представлены все греческие государства, за исключением Спарты. Председательствовал на конгрессе сам Филипп II. Было провозглашено прекращение войны в Греции и установление всеобщего мира. Затем приступили к обсуждению других вопросов. Греческая раздробленность была преодолена созданием общегреческой федерации с включением в нее Македонии. Главой федерации стал македонский царь. Между объединенными греческими государствами и македонским царем заключался вечный оборонительный и наступательный союз. Под страхом тяжелого наказания ни одно государство, ни один грек не должны были выступать против царя или помогать его врагам. Все возникавшие между греческими государствами спорные вопросы передавались на рассмотрение суда амфиктионов. Коллегию амфиктионов также возглавлял Филипп II. Преступными актами объявлялись какие бы то ни было изменения в конституции городов, конфискация имущества, отмена долгов, призыв рабов к восстанию и прочее. В заключение Конгресс принял решение начать войну с Персией. Филипп II надеялся отвлечь внимание от греческих дел быстрой и счастливой войной в Азии. Предводителем, гегемоном союзного греческого ополчения был назначен тот же Филипп II. В актах Коринфского конгресса не встречается слово «царь». В сношениях с греками Филипп II никогда не именовал себя царем, басилевсом. Для свободных эллинов он был гегемоном. Решения Коринфского конгресса были своеобразной реализацией программы Исократа. Они показывали, что Македония, фактически подчинив себе Грецию и подавив демократическое движение, вместе с тем умело использовала в своих интересах лозунг общегреческого единства и традиции борьбы с Персией, которые еще были живы в различных слоях греческого населения. Формально решения Коринфского конгресса были делом доброй воли самих греков. Македония даже не вошла в Панэллинский союз, хотя Филипп II и был избран главнокомандующим объединенными военными силами союзников. На самом же деле во многих греческих городах у власти находились промакедонские, послушные Филиппу II, олигархические правительства. В таких городах, как Фивы, Коринф и Халкида, располагались македонские гарнизоны. Утверждение македонской гегемонии над Грецией стало возможным благодаря нескольким обстоятельствам. Греческие государства подтачивались глубоким кризисом полисной системы, которая насчитывала многие десятилетия. Их обороноспособность была ослаблена непрерывными войнами. Ни одно из греческих государств не сумело добиться гегемонии, так как союз городов, возникавший в ответ на стремление того или иного полиса захватить власть, срывал все эти попытки. Преимущество Македонии заключалось в том, что здесь еще не были сильно обострены противоречия рабовладельческого общества. В результате этого, при столкновении с греческими городами-государствами, Македония сравнительно легко вышла победительницей.